«Алмазная гора». Радиоспектакль по одноименному рассказу Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. I'm gonna lay down my heavy load down by the riverside. Oh. Down by the riverside. Yes. Down by the riverside. I'm gonna lay down my heavy load down by the riverside. Gonna study. Я хочу рассказать вам одну историю, которая произошла со мной несколько лет назад. Зовут меня Джон Ангер. Джон Ангер из Гиены. Наш род Ангеров был на отменном счету в Гиене. Есть такой городок на Миссисипи. Отец мой из года в год в жарких боях завоевывал первенство по гольфу среди любителей, а мать, миссис Ангер, славилась своим зажигательным предвыборным красноречием. Мне едва исполнилось 16, однако новейшие нью-йоркские танцы я откалывал еще в коротких штанишках. И вот теперь мне предстояло на какое-то время расстаться с родным домом. Непременно надо было, чтобы я отправился в колледж святого Мидаса близ Бостона. Не прозябать же драгоценному и одаренному сыну Ангера в Гиене. И вот я готов к отъезду. Мама набила мои чемоданы летними костюмами и вентиляторами, а отец, мистер Ангер, презентовал туго набитый асбестовый бумажник. Ну, будь молодцом, Джон. Конечно, мам. Помни, сын, здесь тебе всегда будут рады. Семейный очаг не остынет, будь уверен, мальчик. Я знаю, пап. И не забывай, кто ты и откуда родом. Это убережет тебя от неверных поступков. Ты Ангер из Гиены. Давай обнимемся. Счастливо, сын, счастливо. Спасибо. Спасибо, отец. Ну, мальчик. Мы пожали друг другу руки, и я пустился в путь, обливаясь слезами. Через 10 минут, покидая пределы города, я остановился и обернулся на прощание. Небесный отсвет оставленных позади огней Гиены был, казалось, исполнен теплой и яркой прелести. От Бостона до колледжа Святого Мидаса полчаса на Роллс-Ройсе. Сколько в милях навеки останется тайной, ибо кроме меня никто не приезжал туда иначе, как на Роллс-Ройсе. Да, пожалуй, никто и не приедет. Это колледж для избранных, самый дорогой колледж в мире. Первые 2 года прошли очень приятно. Я учился с отпрысками денежных тузов и в каникулы гостил на модных курортах. Мои гостеприимные сверстники мне вполне нравились, но отцы их были все на один покрой. По молодости лет я часто дивился их поразительной неразличимости. Когда я говорил, откуда я, они неизменно шутили, ну и как у вас там, припекает? И я по мере сил улыбался и отвечал, да, не без этого. К концу 3-го семестра среди моих одноклассников появился тихий и изящный юноша по имени Перси Вашингтон. Новичок был приветлив в обращении и на редкость хорошо одет. Даже в колледже Святого Мидаса это бросалось в глаза, но держался как-то особняком. Близко он сошелся только со мной, но отнюдь не откровенничал насчет дома и семьи. Ясно было, что он из богатых и все такое, и любопытство мое прямо так и взыграло, когда Перси пригласил меня на лето к себе на запад. Только в поезде Перси впервые немного разговаривался. This train don't carry no gamblers, this train. This train don't carry no gamblers, this train. This train don't carry no gamblers, crap shooters and midnight ramblers. Когда мы обедали в вагоне-ресторане, Перси вдруг заметил. Мой отец намного богаче всех в мире. Mm-hmm. Намного богаче. Да, я помню, я читал в справочнике, что в Америке есть один человек с годовым доходом 5 миллионов и четверо, у кого свыше 3 миллионов. Тоже мне богачи. Крохоборы, капиталистики, банкиришки, торгаши, ростовщики. Отец мой их всех скупит и сам того не заметит. А почему же тогда? Почему же тогда его нет в справочнике? Да. Да потому что он не платит подоходного налога. Mm. Платит там какие-то там гроши, но не с дохода, а так. Mm. Вот уж, наверное, богатый человек. И прекрасно. Я как раз люблю очень богатых. Чем богаче, тем лучше, по-моему, так. Прошлую Пасху я гостил у шницлеров Мерфи. И у Вивьен шницлер Мерфи были рубины с куриное яйцо. И такие лучистые сапфиры, как фонарики. Камни. Это да. Но у меня у самого есть неплохая коллекция. Камни собирают интереснее, чем марки. А какие алмазы бывают? У шницлеров Мерфи были алмазы с грецкой... Дребедень. Побрякушки. У моего отца алмаз побольше, чем отель Ритц-Карлтон. Закат в горах Монтаны сгустился между двумя вершинами, как громадный синяк, и темные вены расползлись от него по изувеченному небу. Небо отпрянуло в горную высь от деревушки Саваоф, крохотной, унылой, безвестной. Две минуты восьмого Перси Вашингтон и я сошли с подножки, уселись в коляску, которая явилась ниоткуда, и уехали. Через полчаса, когда полумрак сгустился до темноты, молчаливый кучер-негр окликнул что-то черное впереди. На окрик вспыхнул свет. Мы подъехали ближе, и я понял, что это задний фонарь автомобиля, громадного и роскошного.